Все верно. Дуэн Лин Цянь сдержанно кивнул. Однако на его губах играла легкая усмешка. Как только Дуэн Лин Цянь закончил фразу, в руке Чжоу Ли появилось причудливое медное зеркало. Он сразу же направил его на Дуэн Лин Тяня и Фэн Тяню. Зеркало раскрытия демона. Дуэн Лин Тянь с первого взгляда опознал инструмент в руках Чжоу Ли. Зеркало показывало истинную форму демона. Чжоу Ли посмотрел в медное зеркало. Очаровательная улыбка появилась на его лице, когда он увидел в зеркале мужчину и женщину. Они не демоны. Зеркало не врет. Одному из них около 25 лет, а другому чуть за 20. У таких людей явно нет выдающихся способностей, независимо их таланта и силы. Смотритель Чжоу Ли. Дуэн Лин Тянь прищурился, пока Чжоу Ли убирал зеркало. Его тон стал намного холоднее. Вам не кажется, что невежливо направлять на кого-то зеркало раскрытия демона? Зеркало раскрытия демона не редкость на облачном континенте, хоть и очень полезное. Оно могло определить, демон перед ним или нет. Если демон посмотрит в зеркало, оно покажет его истинную форму. Никто бы случайно не направил зеркало на собеседника, так как подобное считалось грубым. Невежливо. Чжоу Ли ошеломился, услышав слова Дуэн Лин Тяня, но после ярко улыбнулся. «Мне нужно вести себя вежливо с такими мошенниками, как вы». «Мошенниками?» Дуэн Лин Тянь прищурился, услышав слова Чжоу Ли. Тем временем Фэн Тяню начала излучать ужасающе холодную ауру. Ее красивое лицо тоже стало холоднее. Даже девушка рядом с Чжоу Ли удивилась, когда Чжоу Ли спрятал духовный меч и пилюлю в своем пространственном кольце. «Если вы оба хотите жить, бегите как можно дальше», — закричал Чжоу Ли. Его глаза выражали намерение убить. Когда он смотрел на Дуэн Лин Тяня и Фэн Тяню, ясно как божий день, что он средь бела дня решил нагло ограбить двух молодых людей. Зеркало он направил на них из желания убедиться, что они не демоны. Поскольку они не демоны, значит безвредны. Теперь он мог открыто украсть предметы, которые они собирались продать на аукционе, как будто ничего страшного не произошло. Чжоу Ли проигнорировал Дуэн Лин Тяня и Фэн Тяню. Он повернулся к девушке рядом с ним и спокойно сказал: «Возвращайся». Услышав приказ, она слегка побледнела, но послушно последовала за Чжоу Ли за кулисы аукционной площади. «Я хочу, чтобы он умер», — холодно заявила Фэн Тяню и сделал шаг вперед. Она хотела погнаться за ним. «Ты ему не ровня». Дуэн Лин Тянь схватил Фэн Тяню за руку, чтобы остановить ее. «Нетрудно заставить кого-то вернуть то, что принадлежит мне», — тихо прошептал Дуэн Лин Тянь, и его глаза заблестели. Его голос звучал холодно. Фэн Тяню повернулась к нему. Свист. Впоследствии Дуэн Лин Тянь взял на себя инициативу и вошел за кулисы аукционной площади. Фэн Тяню последовала за ним. В этот момент они оба оказались в центре внимания, так как явно не должны здесь находиться. «Кто вы такие?» — многие спрашивали, хмурясь. «Кто мы?» Дуэн Лин Тянь ухмыльнулся. Он неотрывно смотрел на Чжоу Ли и спокойно сказал: «Ну тогда задайте этот вопрос своему смотрителю Чжоу Ли». Свист, свист, свист. Чжоу Ли мгновенно оказался в центре внимания. Почтенный старик в серебряной мантии сделал шаг вперед к Чжоу Ли. Он выглядел раздраженным и спросил Чжоу Ли, нахмурившись: «Что происходит, Чжоу Ли?» «Управляющий». Чжоу Ли не смел медлить, поэтому почтительно поприветствовал старика в серебряной мантии. Старик в серебряной мантии являлся управляющим аукциона клана Чжоу. Поприветствовав старика в серебряной мантии, Чжоу Ли спокойно посмотрел на Дуэн Лин Тянь и Фэн Тяню. «Они просто мошенники. Я немедленно избавлюсь от них». Он не казался удивленным появлению Дуэн Лин Тяня и Фэн Тяню. Чжоу Ли холодно посмотрел на них и медленно сказал: «Я хотел отпустить вас обоих, но раз вы просите смерти, я исполню ваше желание». В его голосе слышалось желание убить. «Разберись с этим побыстрее. Аукцион начнется через полчаса. Не усложняй ситуацию», — сказал старик в серебряной мантии Чжоу Ли. «Да», — немедленно ответил Чжоу Ли. Теперь он без стеснения изливал свою жажду убийства. «Если клан Чжоу не вернет мои вещи и не предоставит мне разумное оправдание, можете тогда забыть о проведении аукциона». Дуэн Лин Тянь выглядел спокойным перед свирепостью Чжоу Ли. Однако его голос был полон высокомерия, и он не потрудился его приглушить. Вжух. Слова Дуэн Лин Тяня эхом отдавались в воздухе. Выражение лиц всех людей за кулисами аукционной площади, включая старика в серебряной мантии, мгновенно изменились. Они яростно уставились на Дуэн Лин Тяня. Угроза. Прямая угроза. Этот молодой человек в фиолетовых одеяниях угрожал аукциону их клана Чжоу и клану непосредственно. «Ты покойник, сопляк. Чжоу Ли уже приготовился к нападению на парня. Свист. Тем не менее, перед Дуан Лин Тянем появился человек и преградил путь Чжоу Ли. Он тут же остановился. «Управляющий, что вы делаете?» Старик посмотрел на Дуан Лин Тяня и спросил глубоким голосом. «Ты угрожаешь нашему клану, можно и так сказать», — небрежно ответил Дуан Лин Тянь старику. Он не казался обеспокоенным тем, что клан Чжоу может сделать с ним. «А ты очень смел», — ответил старик. «Не думаю, что я смел, просто пытаюсь быть разумным. Я считал, что клан Чжоу — праведный клан, поэтому не станет укрывать паразитов в клане», — сказал Дуан Лин Тянь, многозначительно глядя на Чжоу Ли. «Очевидно, о ком он говорит. Что за чушь ты несешь?» — взревел Чжоу Ли. В его глазах мелькнула паника, отчего он пришел в ярость. «Как ты смеешь говорить, что пытаешься быть разумным, пытаясь обмануть аукцион нашего клана?» Чжоу Ли снова посмотрел на старика в серебряной мантии и сказал: «Управляющий, вы должны подготовиться к аукциону. Я избавлюсь от них прямо сейчас», — сказал Чжоу Ли, глядя на Дуан Лин Тянь и Фэн Тянью, как будто он смотрел на двух мертвых людей. «Нечего спешить, я хочу знать, что именно произошло», — сказал старик в серебряной мантии, повернувшись к Чжоу Ли. Чжоу Ли посмотрел на девушку, стоящую в отдалении. Именно она привела Дуан Лин Тянь и Фэн Тянью. «Ты, иди сюда, расскажи управляющему, что случилось». Выражение лица девушки слегка изменилось, когда она услышала приказ Чжоу Ли. Однако она стиснула зубы и подошла к нему. «Хэймэм», старик в серебряной мантии нахмурился. Он не понимал, что происходит. «Управляющий, именно она привела их. Она лучше меня расскажет детали произошедшего», — объяснил Чжоу Ли. Старик в серебряной мантии кивнул и посмотрел на девушку. «Расскажи мне». «Да, управляющий». Девушка явно чувствовала себя неловко перед стариком. «Управляющий, эти двое гостей сказали, что хотят выставить на аукцион два предмета. Я сказала им, что, если у них нет достойного предмета для финала, то мы не позволим никому входить за кулисы аукциона нашего клана Чжоу». Девушка посмотрела в сторону молодых людей, которые холодно смотрели на нее. В ее взгляде читалась беспомощность. В то же время она говорила с ними посредством голосовых сообщений. «Простите меня, я больше ничего не могу сделать. Чжоу Лю сказал, что если я не сделаю так, как он сказал, он не только убьет меня, но и мою семью». Фэн Тянью помрачнела. Жажда убийства в ее глазах усилилась, когда она снова бросила взгляд в сторону Чжоу Ли. Хотя Дуан Лин Тянь внешне оставался спокойным, но внутри себя испытывала мерзение. Чжоу Ли не только украл у него вещи, но даже угрожал слабой женщине, используя такую грязную тактику. Он уже приговорил Чжоу Ли к смерти в своем сердце. Он не сможет отпустить его, если тот не умрет. Они сказали, что их предметы являются сокровищами, достойные финала. Поэтому я привела их к смотрителю Чжоу Ли для проверки. Продолжала рассказ девушка. Когда смотритель Чжоу Ли встретил их и попросил показать предметы, они поколебались, но в конце концов ничего не предоставили. Смотритель Чжоу Ли пришел в ярость. Он осудил их и сказал, что они пытаются обмануть аукцион клана Чжоу и попросил их убраться с глаз долой. Кто знал, что они вернутся и обвинят его в том, что он украл их вещи. Глава 1169. Калека. Когда девушка закончила рассказ, начался хаос среди людей клана Чжоу. Попытка обмануть аукцион клана Чжоу равноценна обману всего клана Чжоу. Смотритель Чжоу Ли проявил к вам милость, когда сказал вам убираться. И все же ты осмелился обвинить его в том, что он забрал твои вещи. Ты заслуживаешь смерти. Впервые в жизни вижу таких бесстыдных людей. Группа людей клана Чжоу выражала праведное негодование. Они кричали невежливо и грубо, уставившись яростными взглядами на молодых людей. Старик в серебряной мантии помрачнел, когда дослушал рассказ. Он посмотрел на Дуан Лин Тяня, а после спросил глубоким голосом: «Тебе есть что сказать?» Дуан Лин Тянь равнодушно взглянул на старика и спросил: «Нет нужды. Прямо сейчас ты поверишь мне, даже если я скажу что-нибудь». С самого начала и до конца он оставался спокойным, как будто не замечал надвигающейся опасности. А может быть, он вообще не считал происходящее опасностью. «Управляющий, почему вы все еще разговариваете с ним? Избавьтесь от них, нам пора готовиться к аукциону», — вмешался Чжоу Ли. «Я прав». Чжоу Ли повернулся к остальным работникам аукциона. «Вот именно, убейте их. Они опорочили имя смотрителя Чжоу Ли и смотрят свысока на наш клан Чжоу. Они заслуживают смерти. Точно, они заслуживают смерти. Слова Чжоули вызвали соответствующую реакцию. Каждый член клана Чжоу жаждал содрать кожу с Дуэньлин Тяня и Фэн Тяню живьем. Только когда старик в серебряной мантии поднял руку, за кулисами снова воцарилась тишина. «Я бы очень хотел услышать твои объяснения», — сказал старик, выдерживая необходимые паузы. Когда он посмотрел на Дуэньлин Тяня, управляющий, не стоит тратить время на этих лжецов. Чжоули напрягся после слов старика, отчего подливал масла в огонь. «Как по мне, мы должны просто убить их». Затем поравнялся со стариком. Он собирался напасть на Дуэньлин Тяня, но старик поднял руку, чтобы остановить его. «Что, смотритель Чжоули, ты боишься разоблачения?» Дуэньлин Тянь улыбнулся Чжоули, что вызвало у него панику. Сам Чжоули помрачнел, но громко фыркнул. «Чего мне бояться? Только не говори мне, что я, Чжоули, действительно забрал твои вещи. Ну, ты не имеешь права распоряжаться моими вещами». Дуэньлин Тянь все так же улыбался. «Конечно, не имею права. Разве ты не слышал, что говорят люди? Вы лжецы. Вы просто хотите создать беспорядки на аукционной площади нашего клана Чжоу». Фыркнул Чжоули. «Неужели?» Дуэньлин Тянь внимательно посмотрел на Чжоули, прежде чем поднять руку. В его руках появились меч и пилюля. «Разве не ты спросил меня, есть ли у меня с собой еще духовное оружие и пилюля? Извини, но я забыл, что у меня действительно завалялись еще экземпляры». Как только в руках парня появились духовный меч и пилюля, Чжоули помрачнел. Выслушав Дуэньлин Тяня, он прищурился. «Вы управляющий аукционной площадью клана Чжоу, верно?» Дуэньлин Тянь повернулся к старику в серебряной мантии, прежде чем небрежно передал ему меч и пилюлю. «Ранее ваш подчиненный, Чжоули, прикарманил мой духовный меч первого ранга и пилюлю восстановления жизни первого ранга. Какая нелепость!» Прежде чем старик успел что-то сказать, Чжоули фыркнул. «Ты думаешь, что нашему клану Чжоу не хватает духовных мечей первого ранга и пилюль восстановления жизни первого ранга? Зачем мне твои? Ну, я не знаю, чего там не хватает вашему клану. Тем не менее, я вижу, что моих вещей вам определенно не хватает», — равнодушно ответил Дуэньлин Тянь. «Ты ищешь смерти». После слов парня Чжоули больше не смог сдерживать свою ярость. Пока старик держал духовное оружие и пилюлю Дуэньлин Тяня, Чжоули воспользовался открытым окном, пока тот не мог ему помешать. Выпустив свою первородную энергию и глубокомыслие, он пушечным ядром устремился на Дуэньлин Тяня. «Чжоули!» Старик в серебряной мантии не ожидал, что Чжоули нападет на Дуэньлин Тяня после того, как он остановил его. Его выражение изменилось, так как он подумал, что его престиж поставлен под сомнение. Однако, даже если он хотел спасти молодого человека, уже слишком поздно. Чжоули напал слишком внезапно. Он даже не смог вовремя среагировать. Бум! Раздался громкий взрыв. Все из клана Чжоу думали, что молодой человек уже убит. Однако за серией взрывов последовал шквал урагана. Они были потрясены открывшейся перед ними картиной. Боже, что они только что увидели. Молодой человек в фиолетовых одеяниях стоял невредимый, а Чжоули свернулся калачиком на земле. Он отчаянно катался по полу, покрывшись холодным потом. Чжоули держался за живот от боли. В то же время, он указал дрожащим пальцем на Дуэньлин Тяня и кричал. «Ты искалечил мой Дантянь, как безжалостно с твоей стороны». Тишина, абсолютная тишина. Члены клана Чжоу очень хорошо знали прошлое Чжоули. Чжоули являлся старейшиной клана Чжоу. Ему только недавно исполнилось 50, но он уже обладал силой 4-го уровня стадии боевого монарха. Его сила поражала. Однако сегодня его Дантянь был искалечен одним ударом молодого человека, который выглядел на 25 лет. «Господин, я, не слишком ли это чересчур?» Старик в серебряной мантии холодно спросил у Дуэньлин Тяня. «Чересчур?» Дуэньлин Тянь улыбнулся. «Он отнял у меня духовное оружие и пилюлю первого ранга, да еще и убить меня хотел. Я только покалечил его развитие, но вы считаете, что это слишком? Мы еще не пришли к какому-либо заключению». Старик в серебряной мантии посмотрел на парня со страхом на лице, но сказал глубоким голосом. «Я работал с ним много лет, поэтому знаю его довольно хорошо. Простого духовного оружия и пилюли первого ранга недостаточно, чтобы пробудить его жадность». «Вот именно, я тоже так думаю». Многие члены клана Чжоу кивнули в знак согласия. Все они пристально смотрели на Дуэньлин Тяня, но никто не смел пошевелиться. Как и старик в серебряной мантии, они были удивлены силой Дуэньлин Тяня. Он искалечил Дантяня Чжоули одним ударом. Даже управляющий аукциона теперь опасался способностей Дуаньлин Теня. Чжоули наконец перестал кататься по полу. Он посмотрел на старика, покрытого холодным потом, и угрюмо произнес: «Управляющий Чжоу Цзи, убейте его и отомстите за меня, отомстите за меня». Старика в серебряной мантии, управляющего аукционом клана Чжоу, звали Чжоу Цзи. На вопрос старика выражение лица Дуаньлин Теня не изменилось. Если бы это было обычное духовное оружие первого ранга и пилюля восстановления жизни. Но вы действительно думаете, что мое духовное оружие первого ранга и пилюля, что квалифицированы для становления финальными лотами вашего аукциона, являются только безделушками? Стоило Чжоу Ли услышать вопрос Дуаньлин Теня, как в его глазах отразился ужас. Однако все члены клана Чжоу, включая и самого Чжоу Цзи, перевели взгляд на духовный меч и пилюлю в его руках. Разве это не просто духовное оружие первого ранга и пилюля восстановления жизни первого ранга? Какая разница между ними может быть? Многие были настроены скептически. Свист. Чжоу Цзи махнул рукой. Порыв чистой энергии вырвался из его руки и вошел в духовный меч. На мгновение в воздухе раздался свист меча, хрустящий и приятный для ушей. Даже по звуку можно было определить, что в руках старика хороший меч. Свист. Вскоре над головой Чжоу Цзи возник силуэт древнего черного дракона, демонстрируя его развитие стадии боевого монарха седьмого уровня. В следующее мгновение рядом с древним черным драконом появилось еще в общей сложности 9000 силуэтов древних рогатых драконов. Пока большинство людей внимательно изучали древних рогатых драконов и пытались сосчитать их, Чжоу Цзи пришел в себя и закричал: 90% силы, импульс силы 90%. В толпе поднялся шум. Они никогда не видели и не слышали о каком-либо духовном оружии первого ранга, которое могло предоставить импульс силы в 90%. Однако сегодня одно из таких появилось прямо у них на глазах. Многие люди сглотнули и спросили с небольшим трудом: «Управляющий, этот духовный меч действительно предоставляет увеличение силы на 90%? Что, теперь вы сомневаетесь в моих словах?» Чжоу Цзи посмотрел на этих людей, потерявших дар речи, а после повернулся к Дуаньлин Теню с потрясенным выражением лица. «Молодой человек, могу я спросить, а кто изготовил этот духовный меч первого ранга? Его случайно изготовил один из мастеров оружия моей секты. А вы что думаете, может ли он стать последним лотом вашего аукциона?» Дуаньлин Тянь ответил безразлично и прямо: «Разумеется». Чжоу Цзи тут же кивнул и снова перевел взгляд на пилюлю восстановления жизни первого ранга, которую держал в руке. «Чжоу Ань, ты алхимик второго ранга, изучи-ка эту пилюлю». Когда толпа все еще была ошеломлена качеством меча в руке Чжоу Цзи, тот обратился к дургому седовласому старику и бросил ему пилюлю. Старик по имени Чжоу Ань начал изучать пилюлю восстановления жизни. После первого же взгляда его начало сильно трясти. Что случилось со старейшиной Чжоу Ань? Может, эта пилюля тоже особенная или что-то в этом роде? Видимо, что так, учитывая качество меча, многие просто не смели смотреть в сторону пилюли восстановления жизни первого ранга, принадлежащую молодому человеку. Через несколько секунд Чжоу Ань, наконец, пришел в себя. Его до сих пор неудержимо трясло, но он взволнованно закричал: 91% чистоты. Это пилюля восстановления жизни первого ранга с чистотой 91%. И вновь абсолютная тишина. Пилюля восстановления жизни первого ранга с чистотой 91%. Боже, насколько же ужасна ее лекарственная сила. Глава 1170. Вип-зона. Когда члены клана Чжоу за кулисами аукционной площади все еще были шокированы пилюлей восстановления жизни первого ранга с частотой 91%, беспечный голос привлек всеобщее внимание. «Пытаешься сбежать?» Дуаньлин Тянь махнул рукой. Невидимая сила схватила Чжоу Ли, который пытался сбежать. Его рука в воздухе словно сжимала чье-то горло. Что касается Чжоу Ли, то его горло сжимала невидимая сила в форме руки. Его лицо покраснело, когда он подняло в воздух. Его глаза вылезли из орбит, а сам он не мог издать ни звука. «Господин, пожалуйста, сжальтесь!» Поспешно взмолился Чжоу Цзи, глядя на Дуаньлин Теня. «Сжалиться?» Дуаньлин Тянь бросил небрежный взгляд на Чжоу Цзи, но в ответ спросил: «Вы думаете, что это возможно?» «Господин, Чжоу Ли единственный сын великого старейшины клана Чжоу. Если вы убьете его, то только навредите себе». Чжоу Цзи знал, что мягкий метод не сработает на нем, поэтому он переключился на более жесткий. Как будто он боялся, что Дуаньлин Тянь не знает, насколько могущественен великий старейшина клана Чжоу, поэтому продолжал говорить. Великий старейшина, один из сильнейших экспертов в нашем клане, боевой монарх 8-го уровня. Хоть я и боевой монарх 7-го уровня, но я скорее всего умру от одного удара, если буду сражаться с ним. Чжоу Цзи продолжал делать акцент на силе великого старейшины клана Чжоу. Великий старейшина клана Чжоу, боевой монарх 8-го уровня, однако Дуань Лин Тянь не клюнул на приманку. Он равнодушно смотрел на Чжоу Цзи, а после сжал кулак подвешенной руки. Хруст. Резкий звук ломающихся костей раздался в воздухе. Хотя звук не оказался особенно громким, он застал всех, кроме Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, врасплох. Их сердца подпрыгнули. Все члены клана Чжоу, включая Чжоу Цзи, немедленно побледнели. Бам! Чжоу Ли распластался на земле. Его фрагменты глубокомыслия и пространственное кольцо теперь лежали в руке Дуань Лин Тяня. Ты! Чжоу Цзи молча смотрел на Дуань Лин Тяня. Его потряс поступок Дуань Лин Тяня. Он действительно осмелился убить единственного сына великого старейшины. По его мнению, этот молодой человек обречен, и многие члены клана разделяли ту же мысль с Чжоу Цзи. Вот только небольшая группа членов клана Чжоу думали иначе. От начала и до конца он сохранял спокойствие. Его лицо не выражало и следа паники. Сначала я подумал, что он просто разыгрывает спектакль, но потом понял, он вообще ничего о нас не думает. Его лицо не дрогнуло даже после убийства Чжоу Ли. Похоже, он совсем не боится великого старейшину. Он совсем не боится великого старейшину, насколько он силен. Ранее он сказал, что духовное оружие первого ранга с 90% импульса силы сделано мастером оружия первого ранга из его секты, а подобная секта однозначно необычна. Возможно, он ученик силы первого класса центрального региона внутренних земель. Небольшая группа членов клана Чжоу перешептывалась между собой. Внутренние земли можно считать центром облачного континента. Здесь собирались сильные эксперты. С другой стороны, центральный регион внутренних земель являлся серединой облачного континента. Сюда стекались самые могучие эксперты. А когда сомневающиеся услышали тему разговоров про центральный регион облачного континента, то начали понимать и принимать, почему молодой человек как уверенно себя вел. Действительно, мастер оружия первого ранга, который мог сделать духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%, не присоединился бы к обычной секте. Хотя их клан Чжоу также являлся силой первого класса, он занимал последние несколько строчек среди сил такого ранга во внутренних землях. Чем ближе к центру внутренних земель, тем сильнее встречалась фракция. Чжоу Цзи глубоко вздохнул, прежде чем спросить: «Могу я узнать, из какой вы секты, господин?» «Очень скоро вы узнаете. Если же клан Чжоу заявит, что я поступил беспочвенно, то прощу забрать мои вещи из пространственного кольца Чжоу Ли». Дуань Лин Тянь небрежно ответил на вопрос Чжоу Цзи, а затем бросил ему пространственное кольцо. Чжоу Цзи бросил сложный взгляд на Дуань Лин Тяня, но овладел кровью над чужим кольцом. Вскоре он достал духовный меч и пилюлю. Хотя люди клана Чжоу уже морально подготовились, они все равно подняли шум, как только увидели, что Чжоу Цзи достал украденные вещи из пространственного кольца Чжоу Ли. Каждый из них теперь с презрением смотрел на труп Чжоу Ли. Какой позор для нашего клана. Более того, он был сыном нашего великого старейшины. Он действительно опозорил весь клан. Хотя Чжоу Ли уже стал трупом, многие люди насмехались над ним. «Спрячьте меч и пилюлю обратно в кольцо, прежде чем заберете свои на него права и вернете мне. Что касается предыдущего меча и пилюли, если аукцион вашего клана согласится продать их для меня, я оставлю их вам. Если вы против, тогда я просто их заберу и уйду», — беззаботно произнес Дуань Лин Тянь, глядя на Чжоу Цзи. «Конечно, хотим», — без колебаний ответил Чжоу Цзи. «Более того, аукцион нашего клана не возьмет с вас никакого процента». Еще во время разговора он удалил свои отпечаток крови на кольце Чжоу Ли и вернул его парню. «В таком случае, спасибо, управляющий Чжоу Цзи», — ответил Дуань Лин Тянь. «Ни за что». Перед лицом молодого человека, который внешне не боялся великого старейшину их клана, Чжоу Цзи не осмеливался небрежно оскорбить его, так как он не знал его происхождения. После Чжоу Цзи посмотрел на девушку, которая рядом дрожала от страха, и спросил Дуань Лин Тяня: «Тогда, как ты собираешься разобраться с ней?» После слов старика, девушка опустилась на колени перед Дуань Лин Тянем и громко ударилась головой о землю со словами: «Клиент, я знаю, что виновата. Ничего страшного, если захотите лишить меня жизни. Но я прошу вас, проявите милость к членам моей семьи». Дама стучалась головой о землю. Она молила о пощаде, но не за свою жизнь, а за жизнь своей семьи. Она боялась, что Дуань Лин Тянь выместит свой гнев и на ее семье. «Так как ты заранее меня предупредила о своей безвыходной ситуации посредством голосовой связи, я не стану усложнять тебе жизнь», — безразлично сказал Дуань Лин Тянь. «Спасибо, спасибо». Девушка сразу поблагодарила Дуань Лин Тяня. «Клиент не спешит, а ты все еще здесь, аукцион скоро начнется. Почему ты до сих пор не привела его в VIP-зону? Лучше обслужи клиента как следует, иначе тебе больше не придется сюда приходить». Чжоу Цзи нахмурился, увидев, что девушка все еще стоит на коленях. «Да, да». После крика девушка пришла в себя. Она поспешно встала, а после обратилась к молодым людям. «Пожалуйста, следуйте за мной». Дуань Лин Тянь пошел за девушкой, а Фэн Тяню за ним следом. Как только они ушли, за ширмой аукционной площади воцарилась тишина. «Ты, отправь труп Чжоу Ли обратно в клан. Кроме того, расскажи лидеру клана подробности произошедшего. Прежде чем он узнает происхождение молодого человека, лучше не предупреждать великого старейшину, который пока еще заперт в уединенной культивации, и ни за что не нападайте на него». Чжоу Цзи посмотрел на одного из учеников клана Чжоу. Закончив заказ, он осторожно добавил: «У меня такое чувство, что он не так прост». Как только ученик клана Чжоу услышал приказ, то почтительно ответил: «Слушаюсь, управляющий». «Ладно, ребятки, готовимся. Аукцион вот-вот начнется», — обратился старик уже к остальным. «Да». Приходили в себя один за другим работники. С другой стороны, под руководством девушки Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью вскоре оказались в помещении, наиболее приближенном к сцене аукциона. Наблюдались как ряды, так и отдельные беседки. В одних беседках сидел только один человек, в других от трех до пяти человек, оживленно беседовавших друг с другом. «О, люди в масках!» Вскоре Дуань Лин Тянь заметил в беседках людей в масках. Видимо, и в этом мире опасались определения личности. Дуань Лин Тянь смутно догадывался об их намерениях. Видимо, они боялись привлечь внимание, разместив свою заявку во время аукциона. Благодаря маскам никто не узнает, кто торговался за предметы. По окончанию они могли просто снять маски и уйти, как ни в чем не бывало. «Клиент, сюда, пожалуйста». Девушка привела Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню в пустую беседку. В беседке имелись каменный стол и каменные табуреты. Кроме того, на каменном столе уже положили хорошее вино, изысканные блюда и свежие фрукты. А когда молодые люди сели, девушка просто встала возле входа в беседку. «Гости, просто позовите меня, если вам что-нибудь понадобится». Закончив говорить, она замолчала. В VIP-зоне присутствовало много персон. Однако единственной беседкой, за которой наблюдал кто-то со стороны клана Чжоу, оказалась лишь той, в которой присели Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню. Их беседка выделялась, как аист в стае птиц. «Это кто такой высокомерный? За ними даже приставлен слуга для обслуживания». Многим была любопытна личность тех гостей. Молодой человек в роскошной одежде сидел в беседке рядом с беседкой Дуань Лин Тяня. За спиной молодого человека, словно тень, стоял старик. «Хотел бы я посмотреть, кто этот человек, с которым так хорошо обращается клан Чжоу. Даже меня никто не обслуживает». Роскошно одетый молодой человек услышал шум и увидел девушку, стоявшую возле беседки. Выражение его лица стало серьезным. В следующую секунду он встал и подошел к беседке. «Дорогие клиенты, беседка уже занята». Когда роскошно одетый молодой человек собирался войти в беседку Дуань Лин Тяня, девушка остановила его с улыбкой на лице. «Прошу вас, найдите другое место, убирайся». Когда девушка преградила путь молодому человеку, тот рассердился. Он поднял руку и молниеносно направил вперед ладонь. Бум! Раздался громкий взрыв. Девушка погибла мгновенно. Кровь забрызгала беседку. Глава 1171. Убийство одним пальцем. Когда девушка погибла, в воздухе раздался громкий шум, мгновенно заставший Дуань Лин Тянь врасплох. Никто не видел, когда Дуань Лин Тянь сделал движение, но слой невидимого светового щита поднялся и заблокировал кровь, которая брызнула на него и Фэн Тяню. В следующее мгновение Дуань Лин Тянь посмотрел на нападавшего, что равнодушно входил в беседку. Его выражение стало серьезным. «Какая красивая женщина!» Когда роскошно одетый молодой человек вошел в беседку, его взгляд сразу же остановился на Фэн Тяню. Он полностью проигнорировал Дуань Лин Тяня. Его дыхание участилось, когда он увидел чрезвычайно красивое лицо Фэн Тяню, когда он видел такую красавицу. «Леди, меня зовут Уцзе, я сын лидера истинной боевой секты, а как тебя зовут?» Роскошно одетый молодой человек оказался перед девушкой. Хоть внешне он тепло улыбался, но в его взгляде таилась похоть и желание. Желание заполучить эту почти идеальную женщину. А когда Уцзе поприветствовал девушку в вежливой манере, Фэн Тяню ответила холодным и ледяным тоном: «Проваливай». Уцзе на мгновение онемел. Убийство девушки снаружи беседки привлекло внимание многих людей. Вот почему ответ Фэн Тяню также вызвал и насмешливые взгляды многих гостей. Сын лидера истинной боевой секты, когда большинство из них узнали, кто такой Уцзе, то вообще не осмелились ничего сказать. Однако, когда они смотрели на него, то выражали лишь презрение. Истинная боевая секта была являлась силой первого класса, подобной клану Чжоу в городе Атараксия и бывшей секте Иньян. Уцзе почувствовал себя крайне смущенным, когда заметил презрение со стороны окружающих. Он пытался подавить гнев в своем сердце. Он снова обратился к девушке и повторил: «Я сказал, что я сын лидера истинной боевой секты, молодой мастер истинной боевой секты». Вот только получил в ответ лишь то же самое и в той же интонации: «Убирайся». Уцзе слегка задрожал, а выражение его лица испортилось. Когда это его так игнорировали перед толпой, нет никакой разницы, где и как получить унижение. Группа людей, наблюдавших за этой сценой, ошеломилась. В то время как они насмехались над Уцзе, они смотрели на Фэн Тяню в шоке. Они не ожидали, что у этой женщины хватит смелости так обращаться с сыном лидера истинной боевой секты. Хотя у лидера истинной боевой секты всего два сына, больше всего он любил именно своего младшего сына, которого получил на старости лет. Он почти считал его своей жизнью. «Сука, я был добр к тебе. Как ты смеешь вести себя так неблагодарно?» Наконец взорвался Уцзе, когда не смог больше сдержать гнева. Он сделал шаг вперед и поднял обе руки, чтобы схватить Фэн Тяню. «Разве ты не высокомерна? С сегодняшнего дня я сделаю тебя своей рабыней». Уцзе являлся сыном лидера истинной боевой секты. Ему только что перевалило за 30, а развитие соответствовало стадии предела пустоты. Тем не менее, он на фоне Фэн Тяню он просто муравей. Свист, молодой мастер. Свист меча в воздухе исчез, как только появился. Свист сопровождался громким криком. Как оказалось, Фэн Тяню небрежно вытащила свой меч и забрала жизнь Уцзе, который изливал на нее свой гнев. Владельцем громкого крика оказался старик, стоявший позади Уцзе. Он не ожидал, что безобидная на вид девушка в красном платье незаметно убьет его молодого мастера. Его молодой мастер погиб. Как он объяснит это лидеру секты? Вокруг воцарилась тишина. Теперь все смотрели на Уцзе в луже крови в оцепенении. Она убила младшего сына лидера истинной боевой секты. Она только что вызвала огромное бедствие. Истинная боевая секта никогда ее не отпустит. Не могу поверить, что она обладала такой силой, хотя ей только кажется на вид всего 20. Хоть ее атака не вызвала феномена воплощения энергии неба и земли, но известно, что младший сын лидера истинной боевой секты уже обладал силой стадии предела пустоты, и он погиб от одного удара. Значит, она боевой монарх. Зрители о чем-то спорили между собой, изумленно глядя на эту девушку непревзойденной красоты. Как нельзя вступала в силу поговорка: «Женщины – источник проблем». Если бы не тот факт, что сын лидера истинной боевой секты вынашивал злые намерения по отношению к этой девушке, то его судьба могла сложиться иначе. Однако они не знали, что сын лидера истинной боевой секты был приговорен к смерти молодым человеком в фиолетовых одеяниях, когда он убил девушку рядом с беседкой. «Ты, как ты смеешь убивать моего молодого мастера? Ты хоть знаешь, кто он?» Старика до сих пор трясло от потрясения смерти Уцзе. «Какое отношение ко мне имеет его личность?» Фэн Тяню безразлично ответила старику. От ее ответа старика чуть не стошнило кровью. Эта девушка сначала убила его молодого мастера, а потом, у нее хватило наглости спросить, какое отношение это имеет к ней. «Ты ищешь смерти». Старик больше не мог сдерживаться. С громким ревом первородная энергия вырвалась из его тела и превратилась в грозу в мгновение ока, прежде чем обвиться вокруг его тела. Со стороны он походил на бога грома. Кроме того, вокруг грозы вращалась энергия ветра и плясали языки пламени. Свист. В следующее мгновение в руках старика появился меч. Меч обрушился на Фэн Тяню с такой силой, словно ему помогала божественная сила. Сила старика не только превзошла силу Уцзе, но и намного превосходила силу Фэн Тяню. Однако выражение лица девушки оставалось спокойным перед лицом ураганной атаки старика. Казалось, она вообще не собиралась двигаться. Она сошла с ума, похоже, она ждет смерти. Так люди думали про себя, наблюдая за разворачивающейся перед ними сценой. А когда они уже думали, что девушка лишится жизни, произошло нечто такое, чего они ни за что не ожидали увидеть. Боже, что они только что видели? Молодой парень в фиолетовых одеяниях рядом с девушкой резко взмахнул рукой в сторону атаки меча старика, содержащей силу двух черных драконов и нескольких тысяч древних рогатых драконов. Бряк. Одним пальцем он блокировал меч, в который старик вложил все свои силы. Палец и меч встретились, но застыли в тупике. Острые волны ветра вырвались из точки столкновения во все стороны, заставив одежды рядом стоящих людей затрепетать. Эксперты с низким развитием вынуждены были прищуриться. Однако они не прекращали пялиться на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Его сила потрясла всех. Треск, треск, треск. Выражение старика покраснело от натуги. Под его ногами начали расползаться трещины. Трещины продолжали расползаться, образуя гигантскую паутину. ХМФ. На фоне потуг старика, Дуань Лин Тянь казался спокойным и собранным. Однако вскоре он фыркнул, дернув своим пальцем. Огромная энергия вырвалась из пальца Дуань Лин Тяня и вошла в духовный меч старика, а после ворвалась и в тело самого старика. Бум! В мгновение ока тираническая энергия разрушила внутренние органы старика, незаметно убив его. Старик рухнул на землю со стеклянными глазами и перестал дышать. Тишина. Вся платформа погрузилась в молчание. Истинная боевая секта. Дуань Лин Тянь бросил холодный взгляд на два трупа. Его лицо выражало лишь презрение. По словам Ло Пин, истинная боевая секта изначально являлась одним из смертельных врагов секты Иньян. Тяню, пойдем туда. Дуань Лин Тянь взял пространственные кольца, фрагменты глубокомыслия и концепции из двух трупов, а после отвел Фэн Тяню в другую беседку. Тем временем, все молча следили за ними. Кто этот молодой человек? Он очень сильный. Судя по феномену воплощения энергии неба и земли над стариком, он наверняка соответствовал силе боевого монарха пятого или шестого уровня, но этот парень сокрушил его одним пальцем. Он слишком силен. Наверное, он могущественный демон. Маловероятно, чтобы человек обладал таким могуществом в столь юном возрасте. Люди перешептывались между собой. Они смотрели на Дуань Лин Тяня с ужасом. Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню усели в другую беседку. Сотрудники аукциона клана Чжоу вскоре подошли, чтобы очистить от грязи прошлую беседку. Во время уборки было заметно, что они слегка дрожали. В конце концов, труп молодого человека принадлежал младшему сыну лидера истинной боевой секты. За кулисами аукционной площади клана Чжоу, управляющий, эти двое настоящие смутьяны. Сперва они убили Чжоу Ли, а теперь они убили самого дорогого младшего сына лидера истинной боевой секты и их старейшину. Один из учеников клана Чжоу выговаривался Чжоу Цзи. Похоже, что сегодняшний аукцион будет бурным. Вздохнул Чжоу Цзи. Вскоре кто-то вошел и доложил. Управляющий, я сделал, как вы сказали. Я уже попросил кого-нибудь отправить два трупа в промышленную собственность истинной боевой секты в городе Атараксия. Следуйте приказам. Должно быть, снаружи сейчас хаос. Что ж, пора заняться делом. Произнес Чжоу Цзи, прежде чем выйти из-за кулис на сцену аукциона. Стоя на аукционной сцене, он ясно видел беседки и сидящих в них покупателей. Именно они станут главными покупателями и участниками сегодняшних торгов. Дорогие гости, я хотел бы объявить, что крупномасштабный аукцион, который проводится каждые 3 месяца, начинается, объявил Чжоу Цзи. Глава 1172. Шторм в городе Атараксия. Когда Чжоу Цзи объявил о начале аукциона, внимание всех гостей также переместилось с Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню на сцену аукциона. Вскоре кто-то вынес первый предмет аукциона, который привлек всеобщее внимание, включая Дуань Лин Тяня. Тем не менее, интерес парня исчез после первого же взгляда на предмет. Первым предметом аукциона стал флакон с пилюлей первого ранга. Хоть пилюля и лежала внутри бутылки, Дуань Лин Тянь с легкостью определил ее качество в духовной энергии вокруг. Частота пилюли первого ранга соответствовала 70%, а Дуань Лин Тянь считал подобные пилюли мусором. Однако, может, он и воспринимал ее как мусор, но другие эксперты имели иное мнение. Более того, они считали подобную пилюлю сокровищем, достойным траты первородных камней. 20 первородных камней высокого качества, 30, 50, пузырек с пилюлей первого ранга, который Дуань Лин Тянь считал мусором, успешно ушел кому-то по цене 120 первородных камней высокого качества. Это заставило Дуань Лин Теня вздохнуть. Не говоря уже о 120 камнях, он даже не хотел тратить один камень на такой мусор. Пилюли отличались от духовного оружия. Духовое оружие низкого качества все еще можно было переделать в печи, но это не относилось к пилюлям. Аукцион продолжался, как бушующий пожар. Однако в особняке клана Чжоу в городе Атараксия оказалось совсем неспокойно. Весь клан Чжоу пришел в хаос от трупа, который доставили в особняк клана. Все старшие клана, которые в данный момент находились дома, они занимались культивацией за закрытыми дверями, собрались в зале. Старик в зеленой мантии, расшитой золотом, сидел на самом высоком месте в главном зале клана Чжоу. Старик в хорошей физической форме, изливал ауру престижа. Этот старик оказался никто иной, как нынешний лидер клана Чжоу города Атараксия, Чжоу Чжен. Сейчас в зале присутствовали лишь мужчины средних лет и старики, занимающие в клане должность старейшины. Они собрались вокруг тела, лежащего на земле, с очень знакомым телом. Чжоу Ли был старейшиной клана Чжоу, а также сыном великого старейшины. Один из старейшин средних лет посмотрел на Чжоу Чжена и недоверчиво спросил: «Лидер клана, кто это сделал?» Ему было очень трудно представить, что у кого хватило смелости сделать что-то подобное. Как он посмел убить единственного сына великого старейшины клана Чжоу? Все старейшины клана уставились на Чжоу Чжена, желая узнать ответ. Великий старейшина клана Чжоу, хорошо известный эксперт как в городе Атараксия, так и в окружающих территориях. Они считали, что если тот человек настолько дерзок и посмел убить единственного сына великого старейшины, то значит ему жить надоело. Под их любопытными взглядами, Чжоу Чжен угрюмо ответил: «Без понятия». «Без понятия» — слова Чжоу Чжена привели старейшин в полное замешательство. «Лидер клана, что ты хочешь сказать? Неужели мы даже не знаем, кто убил Чжоу Ли?» Нахмурившись, спросил один из старейшин: «А сможет в таком случае великий старейшина найти убийцу, чтобы отомстить за своего сына? Если великий старейшина покинет свое уединение и узнает новости, то точно выйдет из себя». Прежде чем Чжоу Чжен успел ответить, остальные старейшины клана уже вступили в дискуссию между собой. «Убийца все еще на аукционной площади нашего клана». С этим замечанием Чжоу Чжена весь зал погрузился в тишину. Один из старейшин пришел в себя, но его глаза уже горели холодным светом. «Лидер клана, великий старейшина пожертвовал всей своей жизнью ради нашего клана, но прямо сейчас его единственный сын убит, пока он в закрытом уединении пытается совершить прорыв. Мы должны поймать убийцу сейчас и разобраться с ним позже, когда великий старейшина закончит». Многие другие старейшины поддержали соратника. «Если бы все было так просто, думаете, я бы стал просто так вас здесь собирать?» — спросил Чжоу Чжен, бросив равнодушный взгляд на старейшин. На мгновение, но старейшины лишились дара речи. «Лидер клана, только не говорите, что у нас проблемы», — спросил проницательный старейшина. «Совершенно верно», — Чжоу Чжен кивнул, а после продолжил. «Чжоу Ли был убит за кулисами аукционной площади нашего клана. Когда он умер, Чжоу Цзи тоже присутствовал на месте преступления. Чжоу Цзи, управляющий аукционной площади клана Чжоу, он также являлся старейшиной клана и обладал большой силой. Это само собой разумеющееся. Если его сила не настолько мощна, как он мог занять должность управляющего аукционом? Старейшина Чжоу Цзи тоже присутствовал на месте преступления, тем не менее, убийца все же смог убить Чжоу Ли. Многие старейшины клана Чжоу ахнули и прищурились. Чжоу Цзи, боевой монарх 7-го уровня, его сила входила в число первой десятки в клане Чжоу. По словам Чжоу Цзи, он даже не смог вовремя отреагировать, когда тот парень сделал свой ход. Его сила ни в чем не уступает Чжоу Цзи. На самом деле, он даже сильнее, — ответил Чжоу Чжен глубоким голосом. В нашем клане, включая лидера клана и великого старейшину, есть еще трое верховных старейшин, которые сильнее старейшины Чжоу Цзи. Разве мы не сможем легко справиться с ним? — уверенно спросили многие старейшины. — Я знаю, — ответил Чжоу Чжен. — Однако личность того человека также непроста. Хм, — старейшины застыли. — Его личность непроста? По словам ученика клана, который отправил труп Чжоу Ли назад, его убил клиент, который собирался выставить на аукцион два предмета. Медленно начал Чжоу Чжен. Дойдя до этой части фразы, он остановился. Клиент, раз он клиент, зачем ему убивать Чжоули? Или, может, Чжоули спровоцировал его? Сегодня пришло два гостя, желающие выставить предметы на аукцион. Впоследствии Чжоу Чжен рассказал всю историю перед убийством Чжоули, а также о особенностях духовного оружия и пилюли первого ранга. Естественно, он не упустил историю о том, как Чжоули, с недаемой жадностью, решил прикарманить предметы гостей для себя. Как только Чжоу Чжен закончил свой рассказ, в главном зале клана Чжоу началась суматоха. Лица многих старейшин мгновенно посерьезнели. Некоторые даже покраснели, словно от смущения. Какая жалость, какая жалость. Чжоули не только повел себя совершенно бесстыдно, но и навлек позор на наш клан Чжоу. Если тот гость разнесет эту молву, кто осмелится выставить свои товары на аукцион нашего клана? Хотя я очень уважаю великого старейшину, но должен сказать, что смерти Чжоули недостаточно, чтобы искупить его преступление. Вот именно, даже смерть не сможет смыть его преступление. После того, как старейшины клана узнали о всех тонкостях произошедшего, многие из них возложили вину на мертвого Чжоули, выражая праведное негодование. Молчать. Холодный голос Чжоу Чжена вернул спокойствие в главный зал. Может, Чжоули и виноват, но он уже заплатил своей жизнью. Вот почему я надеюсь, что никто больше не обвинит его, ответил Чжоу Чжен, окинув всех старейшин взглядом. Старейшины клана замолчали. Лидер клана, ранее вы сказали, что этот гость доверил нам духовное оружие первого ранга с импульсом силы в 90%. Его создал мастер оружия первого ранга из его секты, спросил один из старейшин клана, глядя на Чжоу Чжена. Вот именно, Чжоу Чжен кивнул. Ученик клана, которого Чжоу Цзи отправил назад, сказал именно так. Кроме того, Чжоу Цзи подозревает, что пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91% тоже пришла от алхимика в его секте. После его слов выражения лиц старейшин резко изменились. Если это правда, тогда в его секте как минимум по одному выдающемуся мастеру оружия и алхимику первого ранга. Боже мой, насколько сильна его секта, воскликнули многие старейшины клана Чжоу. Вот почему прежде чем мы узнаем его личность, клан Чжоу не посмеет оскорбить его. Даже если великий старейшина выйдет из своего закрытого уединения, мы не должны позволять ему начать конфликт с тем парнем. Чжоу Чжен даже невольно испытал ужас, и старейшины полностью разделяли его мнение. Лидер клана, в этот момент снаружи раздался торопливый и задыхающийся голос. Видимо, тот человек очень спешил в клан со срочными новостями. Что случилось? Нахмурился Чжоу Чжен. В следующий момент в зал торопливо вошел ученик клана. Когда он увидел старейшин, то сразу почувствовал неловкость. Чжоу Чжен узнал в этом человеке ученика клана, который отвечал за всех других учеников на аукционной площади, поэтому спросил, «Зачем ты так спешил? Что-то случилось на аукционе?» «Аукционе?» Как только Чжоу Чжен задал вопрос, все старейшины с любопытством посмотрели на ученика. Они недоумевали, почему он так торопился найти лидера клана. «Да», ученик клана кивнул. «Тогда говори», приказал Чжоу Чжен. «Лидер клана, тот клиент также убил сына лидера истинной боевой секты и его последователя на аукционной площади нашего клана», громко и четко ответил ученик. Он вернулся, чтобы сообщить эту новость. Воцарилась тишина. Сын лидера истинной боевой секты, как лидер клана Чжоу, Чжоу Чжен являлся одним из самых опытных людей в клане. Он сразу же пришел в себя и спросил, какой сын лидера истинной боевой секты, Уцзянь, что ответственен за филиал в городе Атараксия. Уцзянь являлся старшим сыном лидера истинной боевой секты. Обычно он находился в городе, занимаясь промышленными делами секты. Он достаточно силен и не уступал Чжоу Цзи, управляющему аукционной площадью клана Чжоу. Нет, ученик клана Чжоу покачал головой и криво улыбнулся. Это Уцзе, младший сын лидера истинной боевой секты. Управляющий Чжоу Цзи уже попросил подчиненного отправить труп Уцзе в промышленную собственность истинной боевой секты в городе Атараксия. Думаю, Уцзянь уже увидел труп своего брата, добавил ученик клана Чжоу. Уцзе, Чжоу Чжен изумился, а после добавил от себя шепотом. Кажется, наш аукцион ждет буря. Глава 1173. Мистическое серебро. Половина промышленной собственности города Атараксия принадлежала клану Чжоу. Другая половина контролировалась несколькими другими силами первого класса, включая истинную боевую секту. Сегодня истинная боевая секта в городе Атараксия вовсе не была спокойной. Когда труп доставили по назначению, магазины приказали закрыть. Атмосфера в одном из магазинов стояла крайне напряженной. Крепкий мужчина средних лет посмотрел на человека, который прислал тела. Его глаза сверкнули ледяным блеском, когда он спросил низким голосом, кто это сделал. Посыльный покрылся холодным потом, когда мужчина средних лет посмотрел на него. Молодой лидер секты, я прибыл с аукционной площади клана Чжоу. Твой брат и старейшина погибли от рук двух наших гостей. Судя по обращению посыльного, он стоял перед старшим сыном лидера истинной боевой секты Уцзянь. Уцзе приходился ему младшим братом. Ты убил моего брата и старейшину. Я, Уцзянь, убью тебя в ответ. Глаза Уцзяня сверкнули жаждой убийства, а его тело излучало тираническую ауру, которая заставляла думать, что он хотел кого-то сожрать. Уцзянь посмотрел на молодого человека, лежащего на земле, кровавыми глазами, прежде чем медленно произнести каждое слово глубоким голосом. «Я отрублю голову тому, кто тебя убил, и принесу ее тебе в жертву, на аукционной площади клана Чжоу». Прошло совсем немного времени, но с аукциона уже продали 5 предметов. Вот только все они оказались бесполезны для Дуань Лин Теня. Более того, 3 из 5 он считал мусором. 6-й предмет – чрезвычайно редкий материал. Согласно записям в древней книге, он называется мистическим серебром. Чжоу Цзи представил предмет аукциона в своей руке. Неправильной формы круглый шар размером с кулак взрослого человека. Он казался грубым и неровным. Выглядел шар невзрачно. Мистическое серебро. Когда Чжоу Цзи объявил название, Дуань Лин Тянь изумился про себя. Он тут же открыл глаза. Его пылающий взгляд мгновенно сфокусировался на руке Чжоу Цзи. Наконец-то его что-то заинтересовало. Более того, эта вещь представляла для него особое значение. Что такое мистическое серебро? Да, поторопись и представь его нам. В противном случае мы вернем его обратно, если он не оправдает наши ожидания. Многие требовали Чжоу Цзи представить мистическое серебро. Чжоу Цзи улыбнулся, а после продолжил. Мистическое серебро – чрезвычайно ценный материал для начертаний. Что касается его функций, ну, можно использовать мистическое серебро для общения и отдавать приказы марионетке, которая сделана из комбинации формаций начертания и других материалов. Как вы все знаете, марионетку создать несложно, но вот заставить их выполнять приказы. Она не слушается даже создателя. Она лишь следует принципам, которые заложил в нее мастер начертаний при создании. Чжоу Цзи продолжил. Однако, если у вас есть мистическое серебро, то случится совсем иная ситуация. Как только марионетка сольется с ним, то после создания и активации заложенных в нее формаций начертаний, она начнет беспрекословно выполнять приказы создателя. Стоило ему закончить объяснение, как гости подняли шум. «Мы можем управлять марионеткой с помощью этой штуки», – воодушевились покупатели. «Подожди минутку. Если марионетка сольется с этим мистическим серебром, буду ли я единственным ее владельцем или кто-то помимо меня сможет ей управлять? Если каждый может контролировать ее, тогда материал практически бесполезен». Кто-то озвучил беспокойство. «Вот именно. Если каждый сможет контролировать ее, разве это не то же самое, что делать всю работу за кого-то другого?» Многие люди также выразили свое возмущение. Их сомнения передались по всей площади цепной реакцией. Даже Чжоу Цзи их отчетливо слышал. «Нет необходимости для вас беспокоиться. Мистическое серебро можно использовать только для управления марионеткой, когда ее создание согласовано с начертанием и формацией начертаний. Пока мастер начертаний не прикажет, только определенные люди могут отдавать приказы и управлять марионеткой», — подбирая слова, объяснил Чжоу Цзи. Многие успокоились. «Если так, мистическое серебро действительно великолепно. Если оно недорогое, тогда я куплю его и испытаю». Среди покупателей присутствовало много мастеров начертаний. Все они смотрели на мистическое серебро в руке Чжоу Цзи яркими глазами. Будь они достаточно уверены в своих силах, то просто ринулись бы к нему и вырвали его. Мистическое серебро можно считать сокровищем для мастеров начертаний. Может, марионетка и не окажется такой могущественной, как они сами, но от одной лишь мысли, что за ними по пятам будет следовать выполняющий любо приказ телохранитель, их сердца наполнялись экстазом. Подобно им, Дуань Лин Тянь также тосковал по таинственному серебру. «Благодаря мистическому серебру, я смогу объединить марионетку с той загадочной формацией, которую приобрел внутри дворца Цинфэна». Мысль Дуань Лин Тянь немедленно отправилась к гигантской деревянной марионетке, которую он встретил в дворце Цинфэна. Он забрал тогда непонятную платформу с собой из желания изучить ту формацию более подробно. После он попытался использовать формацию, чтобы собрать первородную энергию группы людей и превратить ее в мощную силу. Как говорится, используйте большую силу, чтобы победить малую, и побеждайте сильных, используя малую силу. К сожалению, воображение всегда прекрасно, а реальность сурова. Нечистую первородную энергию из человеческих тел нельзя вобрать в ту формацию начертаний. Она впитывала только чистую энергию. В прошлом он размышлял, как создать огромную армию марионеток и собрать их силу внутрь формации, чтобы получить могучую силу. Однако марионетка есть марионетка. Даже если он ее создатель, то приказывать и направлять ее не мог. Вот почему он отказался от той идеи. «Возможно, моя идея увенчается успехом, если я получу мистическое серебро», — мелькнула в его голове мысль. Когда он рылся в воспоминаниях боевого императора Возрождения, то обнаружил, что если мистическое серебро слить с марионеткой, совсем чуть-чуть, то сможет использовать соответствующее начертание, чтобы отдавать ее приказы и контролировать. Соответствующая формация начертаний очень проста и распространена. Любой способный мастер начертаний способен ее установить. Но может она и проста в установке, но мистическое серебро очень редкое. По крайней мере, боевой император Возрождения так ни разу его и не встретил. Не могу поверить, что я, Дуань Линтянь, на самом деле столкнулся с тем, чего никогда не видел боевой император Возрождения за всю свою жизнь. Похоже, моя поездка в город Атараксия не напрасна. Глаза Дуань Линтяня сияли, пока он смотрел на шар в руке Чжоу Цзи. Я просто обязан его заполучить. Обычный мастер начертаний мог хотеть мистическое серебро, чтобы просто получить подконтрольную марионетку, но Дуань Линтянь хотел завладеть мощной и способной марионеткой. Даже если обычную марионетку заставляли двигаться первородные камни высшего качества, намного превосходящие камни высокого качества, но ее итоговая сила по-прежнему будет ограничена. Ее можно будет сравнить только с обычным мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Однако благодаря формации начертаний, которую парень заполучил в тайной сокровищнице боевого императора, он создаст по-настоящему мощную марионетку. Марионетка с боевой силой эксперта стадии боевого монарха – не предел мечтаний. Она определенно достигнет стадии боевого монарха, когда я вложу в нее соответствующее число фрагментов глубокомыслия. Она станет почти искусственно выращенным боевым монархом. Парень испытал возбуждение от успеха. Хотя 99% мастеров начертаний на облачном континенте не смогут поместить фрагмент глубокомыслия в марионетку, чтобы она могла выпускать соответствующее глубокомыслие, но Дуань Линтянь не имел проблем в такой задаче, поскольку обладал опытом и знаниями боевого императора Возрождения. В настоящее время я владею многими фрагментами, поэтому определенно сумею воссоздать марионетку стадии боевого монарха. Тем не менее, сперва мне нужно заполучить мистическое серебро. Дуань Линтянь буквально пожирал глазами шар в руках Чжоу Цзи. Если он не получит мистического серебра, то и создавать могущественную марионетку не имело смысла. Она не станет ему подчиняться, а он ее руководить. Дорогие гости, подумайте, если вы создадите марионетку, которая будет подчиняться вашим приказам, как другие люди станут смотреть на вас? Конечно же, завидовать. Держась за мистическое серебро, Чжоу Цзи блестяще описывал его преимущества. Он нахваливал его. «Я должен заполучить это мистическое серебро, ХМФ. Ну что ж, давай посмотрим, у кого больше первородных камней. Мне хватает своего богатства. Попробуй соревноваться со мной, если посмеешь». Как доказывают факты, при украшивании товара возымело свои плоды. Через некоторое время люди уже спорили друг с другом. Хотя шум и доказывал, что мистическое серебро пользовалось большим спросом, Дуань Линтянь совсем не беспокоился. Отложим в сторону тот факт, что ему удалось получить огромное количество первородных камней высокого качества от пиратов, так еще и стал лидером секты Линтянь, поэтому хранил в своем кольце их богатство. Сейчас оно насчитывало несколько сотен тысяч первородных камней высокого качества. Кроме того, при себе он имел достаточное число первородных камней высшего качества. Прошлая секта Иньян набрала столько богатства еще и благодаря шахте первородных камней. Хоть их число и не будоражило воображение, Но Дуэнь Линтянь забрал их себе. Стоимость одного первородного камня высшего качества равнялась 100 первородным камням высокого качества. Глава 1174. Жажда мести. С таким количеством первородных камней, Дуэнь Линтянь не чувствовал никакого давления, чтобы конкурировать на аукционе. Цена продажи мистического серебра начнется с 100 первородных камней высокого качества. Чжоу Цзи вскоре объявил цену лота и начал аукцион. 100 первородных камней высокого качества. Сразу кто-то начал торги, как только Чжоу Цзи замолчал. 200 первородных камней высокого качества. Сразу последовало и второе предложение. Свойства мистического серебра оказались многим по душе. 300 первородных камней высокого качества. 400 первородных камней высокого качества. Люди начинали кричать, делая ставки. Вскоре цена мистического серебра достигла 1000 первородных камней. Однако число торгующихся не уменьшалось. На самом деле их осталось столько же, сколько и раньше. 1100 первородных камней высокого качества. 1200 первородных камней высокого качества. 2100 первородных камней высокого качества. 2200 первородных камней высокого качества. Звуки торгов эхом разносились в воздухе. Каждый раз, когда ставка росла, росла и цена на 100 камней. Дуэнь Линтянь решил терпеть. Однако, в конце концов даже он начал волноваться. Когда кто-то закричал 3200 первородных камней высокого качества, Дуэнь Линтянь больше не мог оставаться спокойным и сделал ставку. 10000 первородных камней высокого качества. Хоть Дуэнь Линтянь и не кричал громко, он все же заглушил шум на аукционной площади. 10000 первородных камней высокого качества. Когда Дуэнь Линтянь сделал ставку, то привлек всеобщее внимание. Все тут же посмотрели на него. Это он. Его начали узнавать. Девушка рядом с ним убила сына лидера истинной боевой секты. Он же убил старейшину. Судя по феномену воплощения энергии неба и земли на стариком, то тот обладал силой как минимум боевого монарха 5 или 6 уровня. И все же меч. Парень заблокировал его меч всего одним пальцем. Его сила наверняка соответствует боевому монарху 8 уровня или даже выше. Многие перешептывались между собой. Их глаза извергали полный ужас, когда они смотрели на Дуэнь Линтяня. Некоторое время никто не осмелился сделать ставку. Возможно, потому что они ошеломились высокой ставкой Дуэнь Линтяня, или же они боялись силы Дуэнь Линтяня, они не осмелились предложить больше. После того, как Чжоу Цзи сосчитал до 3, Дуэнь Линтянь успешно получил мистическое серебро. Дуэнь Линтянь достал 10000 первородных камней и совершил обмен. Чжоу Цзи даже лично доставил предмет в его руки.